Ариман замер. Человек сидел, развалившись на скамье. Вокруг его неподвижного тела висели красные кристаллы крови. Он был в доспехах. Погнутая бронзовая поверхность тускло мерцала в неярком освещении. Воин был наполовину скрыт в тени, но было видно, что от его рук и ног остались лишь окровавленные обрубки. Нечто вырвало целые куски из его груди. Колдун увидел обнаженные ребра, выступающие из раны. Ариман шагнул вперед, а начал тянуться своими чувствами, пытаясь обнаружить пульсацию жизни в привалившейся фигуре. Едва он это сделал, как разум наполнился хором криков и теплой дымкой тошноты. Астрес залетел в отсек, еще не видя человека. «Пошли!» — послал он. Ариман собрался ответить, но голос остановил его. «Брат!» — проскрежетал он по воксу. Фигура на полу зашевелилась и с неуклюжей медлительностью повернула голову. Она еще оставалась в шлеме, но глазные линзы были серыми и отключенными. Библиарий застыл на месте. «Это ты, Астреос!» Это был Кадин. Его голос превратился в хриплое бормотание из-за свернувшейся в горле крови. Он попытался шевельнуться, но это скорее было похоже на жалкое подергивание. «Брат, я ничего не вижу!» — сказал Кадин. С каждым словом из его горла доносился влажный хрип. Астреос быстро подошел к нему и присел. «Это я», — сказал Астреос. «Ты с нами, брат. С тобой все будет хорошо». Кадин закашлялся, и Ариман услышал в том звуке скрежет трущихся друг от друга костей. «Лжец!» — ответил Кадин. «Где Тидиас?» Астреос ничего не ответил, и секунду спустя Кадин слабо кивнул. «Нужно уходить!» — прорычал библиарий. Словно в ответ на его слова, корабельные орудия открыли огонь. Ариман почувствовал, как от отдачи содрогнулся корпус корабля. За открытым люком тьму разорвались стробирующие вспышки. Колдун направился в переднюю часть десантного отсека, на ходу переключая вокс в режим трансляции. «Взлетаем!» Он понятия не имел, жив ли еще пилот-сервитор, работает ли еще его разум, но все равно выкрикнул приказ: «Взлетаем немедленно!» В ответ он услышал поток машинного кода. Через секунду включилась внутренняя гравитация корабля, и рампа начала подниматься. В сужающуюся щель Ариман мельком заметил, как парящих и скачущих демонов разрывает орудийным огнем. Корабль вздрогнул и оторвался от платформы. В десантный отсек с тылым туманом потек воздух. Орудия все еще стреляли, и когда активировались двигатели, машину снова тряхнуло. Ариман схватился за поручень. Корабль рванулся прочь из пещеры, ускоряясь на ярких конусах огня. Демоны ворвались на платформу и сиганули в пустоту следом за ним. В машину полетели лучи трупного света и разряды потрескивающей энергии. Некоторые вонзились в металл, разъедая проводку и топливные шланги. Тяжелые болтерные установки, содрогаясь, поливали существ огнем. Ариман попытался найти в захлестывавшей его усталости точку безмятежности. Раны Кадина оттаивали, и на палубу закапала кровь. Астреас что-то бормотал умирающему воину, одной рукой поддерживая шлем брата. Машина содрогнулась от очередного попадания, и внутрь посыпались искры. Отсек наполнился вонью горящей проводки и раскаленного металла. Ариман оградился от окружающей действительности и направил сознание в пустоту за корпусом. В его разуме сформировалась мысль в форме кристаллического льда, и тот, подобно оболочке, мгновенно затвердел вокруг корабля. Еще одна молния ударила в крыло, и Ариман ощутил, как его оберег секунду держался, а потом лопнул. Колдун выдохнул и сморгнул кровавые слезы. «Астреос!» — послал он. Библиарий резко поднял голову. Ариман почувствовал, как от него горящими волнами исходит ярость. «Нужна помощь!» Вместо ответа Астреос лишь потянулся и снял шлем. Его кожа была бледной, на лбу блестел ожог. Библиарий уставился на Аримана. Настоящий блеклый глаз с черным зрачком и электрическое зеленое око аугментики сверлили его тяжелым взглядом. «Мы умрем, если ты не поможешь!» — послал Ариман. Астреас оглянулся на изжеванные останки брата. Из ран, не переставая, струилась кровь. «Мы все умрем, и шансы Кадина растают с нами!» Тяжелые болтеры снаружи корпуса отстреливали последние снаряды. Словно почуяв слабину, демоны хлынули вперед. Боевой корабль петлял и дергался, уходя от вспышек радужной энергии. Невидимые удары терзали крылья, кидая машину из стороны в сторону. Ариман услышал резкий скрежет корпуса. Их время подходило к концу. Он оглянулся на Астреаса. «Давай!» — снова послал колдун, заключив в приказ все, что знал об Астреосе. Библиарий был человеком со многими именами. Тем, что ему даровал орден, именем, с которым он родился, но успел позабыть, именем, данным ему наставником, и номером, который ему присвоили на черном корабле, когда его забрали с мира рождения. В приказе были все эти имена, и послание попало в него с силой настоящего удара. Астреас пошатнулся, но устоял, скривившись от боли и гнева. Ариман остался неподвижным. Библиарий замер, стиснув кулаки. Корабль снова нырнул. Астреас хотел было что-то сказать, но так и не произнес того, что намеревался. Кадин воспарил над палубой, сопровождаемый треском костей, который был похож на пистолетные выстрелы. По стенам и полу расползлась изморось. Раны Кадина сковал кровавый лед. Голова воина поднялась последней. На Аримана уставились темные глазные линзы. Азыка зазнобила. Далекие крики демонов в голове вдруг зазвучали подобно смеху. Нет, он все неверно понял. Он вспомнил, что корабельные орудия еще оставались раскаленно-красными, когда приближался к ним. Колдун посмотрел на раны Кадина и вспомнил, как в безвоздушной тьме увидел кровь вперемешку с мясом. Демоны не гнались за ними. Они были среди них. «Я ничего не вижу», — сдавленным голосом произнес Кадин. Половина корпуса Дитя Титана полыхала. Карменто знала это, но ничего не чувствовала. Ее пустотные щиты упали, с бортов и носа отслаивались куски оплавившегося шлака. По ней ползали существа, вгрызаясь и срывая бронированные плиты, размягченное жаром дыхание. Ведьма наполовину ослепла, но еще видела боевой корабль, который метался в паре сотен метров от нее. Он был уже близко, но кружил, будто раненая птица. В одном из функционирующих посадочных отсеков с палубы поднялся огромный лихтер. Команда сервиторов пробормотала подтверждение ее приказа. Противовзрывные двери распахнулись, и лихтер вылетел в пустоту. Кадин продрейфовал к Ариману. От доспехов, на которых затвердела морозная корка, валил пар. С культей ног свисали обрывки кожи. Раны Кадина затягивались на глазах у Аримана. Новая плоть заполняла изжеванные дыры. Астреос метнулся к Кадину. Голова раненого воина дернулась, и телекинетическая волна отбросила библиария в стену. От удара тот перекувыркнулся в воздухе, но снова бросился в атаку. Кадин отлетел в сторону и плетью из энергии ударил его в грудь. Ариман услышал сухой треск расколотого керамита. Астреас согнулся пополам, и прежде чем воин упал на палубу, демоническая сила метнула его через весь отсек. Воин мешком рухнул на металлический пол. Из трещин в доспехах начала струиться кровь. Кадин перевел взгляд на Аримана. «Нет», — подумал колдун, — «это уже не Кадин». Теперь он видел, в плоти Кадина словно паразит поселился демон, извивающийся в его крови и костях подобно рогатой цепи. Отступать было некуда. Колдун попытался призвать силу, но та ускользала из его рук, будто веревка, подхваченная ветром. Демон у него в голове издал скорбный смешок. Азек не мог пошевелиться. Он чувствовал, как его схватили невидимые руки, не позволяя сдвинуться с места. Демон поднял руку Кадина. Из рваного обрубка вытянулся длинный коготь из замерзшей крови. Аккуратно, почти осторожно, демон приложил кончик к линзе левого глаза Аримана. Демон чуть нажал ногтем. Кристалл глазной линзы треснул. В левый глаз Аримана хлынул морозно-синий свет. Он не мог отвести взгляд от игольного острия, которое медленно двигалось к его зрачку. «Кадин!» — произнес Ариман и ощутил, как израсходовал последнюю толику силы. Коготь замер. Демон взревел от ярости. Звук вырвался из забитых кровью легких космического десантника. «Кадин! Я сковал твою плоть и подчиняю тебя твоей кровью!» Демон пошатнулся, а корабль продолжала крутить и трясти. Ариман направил свою волю в Кадина. Демон пока не целиком подчинил его, но только пока. Демон использовал воина в качестве носителя, но добился этого грубой силой. Еще оставалась частичка разума и тела Кадина, которую ему не удалось покорить. В эту зияющую брешь Ариман и направил остатки своей воли. Он сделал это без особых изысков, врезав по демону кувалдой грубой силы. Азек почувствовал, как остатки души Кадина даровали ему свою мощь. Демона вырвало, и горжет Кадина треснул, когда красноватая желчь выплеснулась на грудь. Похищенное тело забилось в судорогах, ударяясь о стены. Колени Аримана подкосились, и его тело стало далеким воспоминанием. Хватка демона, вцепившегося в Кадина, начала слабеть, а затем исчезла. Демон выгнулся дугой. Тело воина засияло, словно раскаленная домна. Вокруг него стал плавиться лед, превращаясь в пар прежде, чем попадал на палубу. Затем колдун почувствовал, как в тело Кадина проникла иная сущность. Она была холодной и черной, словно вода из пещерных глубин. Демон, который боролся за плоть Кадина, исчез под накатившей волной. Ариман ощутил, как новая сущность прикоснулась к его собственному разуму. Азеку показалось, словно в него вонзились ледяные шипы, и шок привел колдуна обратно в чувство. Новое существо, облаченное в дрожащее тело Кадина, шагнуло к нему. Очертания воина размылись, как будто его накрыла тень. Какой-то миг он походил на дыру в полотне мироздания. Новоприбывший протянул руки Кадина и, взяв Аримана за голову, оторвал его от палубы. Он чувствовал, как существо смотрит на него, в него. Колдун взглянул в ответ. «Нет, только не ты!» — прохрипел Ариман. «Это не можешь быть ты!» «Забудь!» — сказала тень. Ариман моргнул. Он узрел расширяющиеся облака света, которые спиралью извивались к точке исчезновения. Его тело похолодело, разум оцепенел. Он не мог думать. Где-то за пределами чувств Ариман истекал кровью, мир погрузился в безмолвие. Он не был уверен в том, дышит ли еще. Он не мог вспомнить, кто он. Его объяла теплая тьма. Он ничего не видел.